Глава 56. Никогда не будем счастливы. Когда я слышу эти слова, меня пронизывает шок. Я знаю, что каждый из видов сверхъестественных существ возглавляет королевская семья, и что у всех этих королевских семей есть свои дворы. Точно так же, как мне известно, что воссоздание двора горгулей во главе с их королевой потрясло мир сверхъестественных существ, как тайфун. Здесь, в школе Колдор, мы изолированы, но все же не настолько, чтобы не заметить такое. Тем более, что моя кузина Каролина погибла, пытаясь помочь новой королеве горгулей в ее войне против короля вампиров. Но принц кошмаров... Двор кошмаров. Это нечто такое, о чем говорится в страшных историях, которые шепотом рассказывают друг другу дети или взрослые поздно ночью, когда уверены, что их дети уже легли спать. Двор кошмаров и его повелитель внушают такой страх, что никто не хочет привлекать к себе их внимание. Однако Джуд, похоже, являющийся принцем кошмаров, все это время находился в школе Колдор. Как такое возможно? И почему? Он все еще смотрит на меня глазами, полными муки. Я понимаю, что должна что-то сказать, как-то ответить ему, но я понятия не имею, как мне на это реагировать. Так что, в конце концов, я говорю то единственное, что, как я твердо знаю, является правдой. «Я не понимаю». «Что тут понимать?» — спрашивает он со страдальческим смехом. «Неужели ты никогда не гадала, почему тебе никогда не снились кошмары после того, как на острове оказался я? Почему они больше не снились никому? А потому, что их собирал я». «Собирал?» «Я по-прежнему владею моей магической силой, Клементина. В полной мере». «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю я, подойдя к нему ближе. «Ведь эта школа блокирует магические способности всех учеников». «Но не мои», — тихо отвечает он. «Блокирование этих способностей, действующее на этом острове, никогда не действовало на меня. И я не знаю, почему. Просто так было всегда». Это его спокойное объяснение потрясает меня до глубины души. И мне приходится переоценить все, что мои мать, тети и дяди всегда говорили мне о магической силе здешних учеников и о том, что здесь, на острове, они полностью контролируют ее. «Я не понимаю», — повторяю я наконец. «Как такое возможно?» «Не знаю». Он недоуменно пожимает плечами. «Когда я попал сюда, никто никогда не говорил мне о том, чтобы заблокировать мои способности. И никогда не делал ничего, чтобы подавить их. Я даже не знал, что такова политика этой школы, пока ты и Каролина не рассказали мне об этом много недель спустя». «Я все еще никак не приду в себя. Так что я оставляю это сообщение без ответа и не спрашиваю его, почему он не рассказал мне об этом раньше. Ведь сейчас нам надо беспокоиться о более важных вещах. Хотя я все же не могу не задать один вопрос. Выходит, ты обладаешь немалой магической силой. Как же ты смог сделать так, что никто ничего не заметил?» «Я опускаю ее в ход каждую ночь, чтобы расходовать ее и держать в узде, чтобы не давать ей причинить кому-то вред. Я собираю кошмары всех, кто живет на этом острове. Я храню их». «На твоей коже», — шепчу я, наполовину заворожённая, наполовину объятая ужасом. «Все эти черные извивающиеся штуки — это кошмары?» Он кивает. «Но этого недостаточно. Я хочу сказать, что их много», — говорю я ему, тем более, что сейчас они покрывают все его лицо. «Но это не все кошмары, которые ты собрал со всех обитателей этого острова за последние 10 лет. Верно?» Собрав их, я перенаправляю их, превращаю их в то, что разбирается с ними. Я хочу спросить, куда он перенаправляет их и как там с ними разбираются, но сейчас это кажется мне наименьшей из наших проблем. Поэтому я задаю ему вопрос о том, что, как мне кажется, больше относится к делу. Выходит, после того, как ты собрал их, они случайным образом выбрались на волю? Я окидываю взглядом опустошение, окружающее нас. И именно из-за этого все это и произошло? «Нет, это произошло не случайно», — отвечает он. «На этот раз я намеренно выпустил их на волю». «Намеренно?» Я так потрясена, что даже не могу рассердиться. Потому что я знаю Джуда. Знаю, как он честен и совестлив во всем. То есть во всем, кроме наших отношений. Это не похоже на него. Совсем не похоже. «Почему же ты...» Я замолкаю, потому что внезапно мне все становится ясно. «Ты сделал это из-за меня. Ты выпустил их на волю, чтобы спасти мне жизнь». «Я не мог позволить тебе умереть», — отвечает он, и глаза его стекленеют из-за чего-то подозрительно похожего на слезы. «Не мог, если был способ этому помешать. Даже такой». Теперь уже он оглядывается по сторонам, и на лице его написан ужас. «А ты знал?» Шепчу я, чувствуя, как от страха у меня сдавливает горло. Потому что мне кажется, что я скорее предпочла бы умереть, чем осознавать, что мое спасение значило, что все эти люди, и в том числе Ева, пострадают и погибнут таким ужасным образом. «Что может произойти такое?» Он качает головой. «Нет, я использовал такую же магию, какую прежде употреблял, чтобы вытянуть из других их кошмары, когда вытягивал яд из тебя. Но я был осторожен. Я старался втянуть обратно их все. Я опасался, что один кошмар мог ускользнуть от меня, но я не мог себе представить, что их будет так много». «Значит, вот почему ты был сам не свой, когда пришел к Моцарт и Эмбер», — говорю я, сопоставив все, что мне теперь известно. «Ты боялся, что случайно выпустил на волю какой-то кошмар. Почему же ты тогда не попросил о помощи?» «Потому что в этом мне никто не может помочь. Никто не может исправить ошибки, которые я совершаю. Только не такие ошибки». «Ты не можешь этого знать». «Да нет же, я это знаю». Он повышает голос, но потом переходит на шепот. «Я точно это знаю». «Ты можешь это знать, только если это происходило прежде». Я замолкаю, когда до меня доходит правда. «Выходит, поэтому тебя и сослали на этот остров? Но ведь тебе тогда было всего 7 лет». «Я сейчас говорю не об этом». Его лицо становится непроницаемым, как всегда, когда я спрашивала его, почему его вообще отправили в школу Колдер. Так что я оставляю эту тему. Тут много всего намешано, что по-хорошему надо бы было распутать. «Тогда о чем?» – спрашиваю я. «Потому что все это время я была здесь, вместе с тобой. И прежде никогда не происходило ничего подобного». «Тот вечер, когда я впервые поцеловал тебя». «Что?» — шепчу я. «Я потерял контроль над собой». Он сглатывает. «Я потерял себя в тебе, и тогда...» И тут мне все становится ясно. Все вообще. Моим худшим кошмаром всегда было исчезновение из моей жизни Каролины. Намного, намного худшим, чем какая-то там змея. И после того, как мы с Джудом поцеловались, я отказываюсь додумать эту мысль до конца, потому что для этого она слишком ужасна. «Значит, вот почему ты бросил меня. Не потому, что я тебе безразлична, а потому что...» «Я люблю тебя, Кумкват. Я любил тебя все эти годы, но я не могу быть с тобой. Потому что есть возможность, что что-то подобное может случиться снова. Ты любишь меня? Повторяю я эти слова, как будто никогда не слышала их прежде. И если честно, так оно и есть. Не в том смысле, который вложил в них он. Неужели тебе действительно надо спрашивать меня об этом? Он смеется, но в его смехе нет ни капли веселья. Я люблю тебя так сильно, что мне пришлось полностью вычеркнуть тебя из моей жизни, потому что я знал, что мне не хватит сил находиться рядом с тобой и не хотеть тебя. Ты любишь меня. Снова повторяю без всякого выражения. Потому что я почти уверена, что мой мозг исчерпал свои возможности выдерживать откровения. На сегодняшний день, на неделю, на месяц, а может даже на целый год. «Я люблю тебя», — говорит он в третий раз за эту ночь и, протянув руку, проводит пальцем по крошечной ямочке на моем подбородке, как делал это прежде. От этого знакомого жеста к моим глазам подступают слезы. До сих пор я и не знала, как мне не хватало его. «Я люблю в тебе все», — печально шепчет он. «То, как ты всегда делаешь то, что правильно, то, что справедливо. То, как ты всегда заботишься о других, даже если они этого не заслуживают. Особенно здесь, в школе. То, как ты всегда наливаешь в свой кофе меньше кофе, чем молока, вместо того, чтобы сделать наоборот. И то, что ты никогда, никогда никого не списываешь со счетов. Даже меня». Слезы наворачиваются на мои глаза, но я сдерживаю их, напрягши всю мою силу воли и часто-часто моргая. «Поэтому я и должен это сделать», — шепчет он. «Должен отказаться от наших отношений, потому что сама ты никогда на это не пойдешь. Выпускать на волю кошмары, губить жизни. Когда я с тобой, я теряю контроль, и я не могу, не хочу допустить, чтобы это случилось снова». Я понимаю, что он прав. Правда понимаю. Наше счастье не так важно, как жизни других. Но от этого мне не становится легче. Не становится менее больно. И внезапно я не могу сдержать свои слезы, как бы я ни старалась. Они застилают мои глаза, превращают Джуда и весь мир вокруг меня во что-то размытое, туманное, пока мне не начинает казаться, что я вижу все умноженным втрое. Часть меня удивляется. Не может не удивляться тому, что все выглядит именно таким. Что все кажется мне именно таким, когда я плачу не в душе. Но остальная часть моего существа не может перестать рыдать на достаточно долгое время, чтобы осознать, что все это значит. Только не теперь, когда осколки моего и без того уже разбитого сердца разбиваются и дальше. И все мои мечты разлетаются в прах.